Глава 9. Женя не представлял, какая реакция будет у Риты, если он пригласит ее на свидание. А ведь поговорить, просто услышать друг друга и поделиться чувствами им было необходимо. Сказать все то, что по-прежнему пропастью висит между ними, несмотря на недавние счастливые моменты близости. Он позвонил ей, чтобы предложить прогуляться вечером, выпить кофе где-нибудь и поговорить. Но она не взяла трубку ни с первого, ни с пятого раза, а потом и вовсе выключила телефон. Женя хотел было обратиться к Кате, но та могла и отшить. Подруга Риты еще давно встала не на его сторону. И тогда Ковалевский пошел домой к Рыжику. Ему удалось проскочить в подъезд без звонка в домофон. И поэтому он не знал, кто встретит его в квартире. Риты дома не было, как и ее родителей. Женю встретил его тезка, дедушка Евгений Петрович. Старший представитель семейства Рыжовых удивился, увидев гостя. Но выгонять совершенно не собирался. Женишок явился, выдал он Жене, у которого и без того уже нервы пошаливали. «Долго ж тебя не было. Чего пришел?» «Здравствуйте, Евгений Петрович. Я так понимаю, Риты нет дома. Я пойду тогда». «Далеко собрался? Заходи давай. Поговорим». Женя совершенно не представлял, что могут сказать ему родственники Риты. На выпускном ее родители довольно сухо поздравили его с окончанием школы, не говоря больше ни слова. Он стал человеком, который причинил боль их дочери, но обсуждать это с ним они не собирались. А вот дедушка, похоже, собирался, хоть и спустя 5 лет. За кухонным столом они сели друг напротив друга, как будто собирались разыграть шахматную партию. «Ритка странная стала в последнее время», — начал дедушка Женя. «Это из-за тебя?» «Шальная ходит какая-то. Она не берет трубку, телефон выключила. А мне поговорить надо с ней. Очень надо. Ты знаешь, как она плакала тогда?» Перебил его Евгений Петрович. «У нее в детстве слез не было, даже когда она проигрывала на соревнованиях своих. А тут вселенский потоп. Я думал, мы соседи снизу зальем. Я знаю, я виноват. Струсил, как дурак последний. Ты признаешь это? Похвально, похвально. А знаешь, ты мне всегда нравился, с самого начала. 18 лет можно много глупостей натворить. По себе знаю, сам таким был. Не подумай, что я тебя защищаю, но и винить не буду. Только сейчас ты чего хочешь от нее? Чтобы она дала мне шанс исправить все. А ей это надо? Как думаешь?» «Надо», — уверенно подтвердил Женя. «Но она боится меня». «Еще бы. Но если ты уверен, что любишь ее, не сиди сложа руки. Действуй. Тебе надо слушать ее, дать ей выговориться, рассказать все, что накопилось вот тут». Он показал рукой на область сердца. «Признаться, что ты раскаялся в своем поступке. Одних слов о любви ей теперь не хватит. Вы уже не дети, когда счастье просто за ручки держаться. Так ведь она не хочет меня слушать. Куда она денется? Сегодня поупрямится, завтра как миленькая прибежит. Или ты после первой попытки сдаться решил? Еще чего. Она сегодня в спортшколе. До 5 часов детей тренирует». Дедушка Женя посмотрел на кухонные часы. «Еще 25 минут. Успеешь?» Но Ковалевский успел лишь крикнуть «спасибо», пулей вылетая из квартиры. Он пришел сюда пешком, машина осталась дома, и Женя бегом помчался обратно. Зайдя в гараж, он уже вытащил из кармана ключи, но, скользнув взглядом по темному помещению, передумал. Самый классный подарок, какой только мог Ковалевский-младший получить от родителей в честь своего поступления в университет, стоял сейчас рядом с его машиной. Это была его странная мечта, которую не разделял даже безбашенный Артем. но еще в 11 классе Женя понял, что безумно хочет собственный байк. Об этом не знал никто, включая Риту. Управлять байком его научил один из друзей брата. Но Женя все равно до конца не верил, что однажды у него будет свой мощный двуколесный конь. Сюрприз ждал Женю, когда тот приехал домой на выходные в первом учебном семестре. Столько эмоций у младшего брата Артем не видел никогда. И хотел снять видео, как мелкий скачет вокруг подаренного байка с безумными от счастья глазами. Женя не стал перевозить мотоцикл в город, куда уехал на учебу. Но во время каникул и выходных, проведенных дома, с огромным удовольствием гонял по знакомым с детства улицам. Позже, когда появилась машина, Женя стал использовать байк реже. Но сейчас почувствовал непреодолимое желание ощутить свист ветра и впустить в организм скорость. Когда он припарковался возле стадиона, Рита уже покидала его через служебный выход. Она увидела Женю, пока он снимал шлем. И Ковалевский лишь на секунду успел перехватить испуганный взгляд девушки. Казалось, она хотела спрятаться, но смысла бежать не было. «Ты давно начал косплеить призрачного гонщика?» — спросила на ходу Рита, приближаясь к парню. «Добавляешь кудряшкам брутальности?» Женя аккуратно облокотился на своего коня. «Да, байк — это самая лучшая вещь на свете». «Правда?» «О нет, есть кое-что получше. Тебе и самой нравится», — подумал Женя, но вслух говорить не решился. «Это просто офигенно. Лучше попробовать, чем слушать рассказы». «Рит, почему ты не отвечаешь на мои звонки?» «Я не знаю, о чем разговаривать с тобой, Жень». «Да ну!» «Серьезно, я уже бешусь на себя за то, что дважды позволила себе пойти против своих же правил». «Каких правил? Рыжова?» Женя скрестил руки на груди и чуть наклонил голову, как-то недоверчиво смотря на Риту. «Не возвращаться в прошлое». «Ты где-то видишь машину времени? Мы не в прошлом, Рит. Теперь все по-другому. Просто поверь». «Я не хочу даже думать об этом. Я только знаю, что однажды ты сам все решил и за себя, и за меня. А теперь опять зачем-то лезешь в мою жизнь. Отстань от меня уже, а?» «Ты правда не понимаешь? Думаешь, я хочу поиздеваться над тобой?» «Нет, Ритуль, я настроен серьезно. Лучше сразу сдайся». «Что ты хочешь?» Он подошел к ней и едва ощутимым поцелуем коснулся губ. А потом в руке Риты неожиданно оказался шлем. И Ковалевский с улыбкой, так хорошо знакомой девушке с давних времен, сказал: «Надевай быстрее, тебе понравится». Первой мыслью Риты было кинуть ему шлем и гордой походкой удалиться. Но соблазн испытать что-то новое пересилил. Удивляясь самой себе, она нацепила шлем и уселась за Женей. «Только без фокусов, Ритка. Держись крепче». Они летели, не думая ни о чем другом, словно у них были крылья, одни на двоих. А может, так и было? Краски летнего вечера становились еще ярче от ощущения скорости, разливающейся по телу. А чувства обострились от такой сумасшедшей близости и борьбы с ветром. Никаких воздушных замков, никаких обещаний. Только чувство полета, когда они вместе. И снова хочется наплевать на все, что случалось раньше. Жить только одним мгновением, тем, в котором они снова вместе.